Глава 6. Уже через полчаса зеленые заросли были вытоптаны в плешивую полянку. Светили яркие прожектора, эксперты возились у переломанных кустов, собирая улики, кинологи спешили вслед за взбудораженными собаками по следу, следователь заполнял бумаги, косясь с удивлением на задержанного начальника оперативного отдела. Гуров, сидя на пеньке, пересказывал кратко Сладкевичу события ночи, а тот в ответ лишь качал головой, буркая ошарашенно. «Во дела!» Потом присел на бревно напротив, наблюдая, как на его бывшего начальника надевают наручники вместо ремня. Майор не мог скрыть своих чувств. «Эх, Толя, Толя, что же ты наделал? Был же таким опером хорошим. Вот как начальственная должность людей портит!» Он растерянно развел руками. «Как же вышло так? Мы ведь с ним столько лет общались, семьями дружили. Лев Иванович, ну ладно, преступники, мазурики, себе и другим жизнь портят. Это я привык. Но вот чтобы свои же так опускались. Эх, я предупреждал его. Ладно. Пускай сам за свою жизнь отвечает, совестью разбирается. У меня теперь работы по горло. Господин полковник, опер дежурный с кинологами по следу Афанасьева пошли, я с ними. Вы как до больнички добираться будете? Давайте я ребятам скажу из патрульки, пускай довезут вас». Гуров же очнулся от задумчивости, услышав свое имя. «Что? Я с вами. Давай в машину и по дороге вдоль лесополосы. Собака из зарослей выйдет по следу где-нибудь к дороге. У Афанасьева есть телефон, и деньги, скорее всего, тоже припасены. Побег был спланирован, поэтому он все приготовил заранее. Сейчас или в укрытие направляется, или уезжает из города. Надо на трассах его искать». Сладкевич возликовал. «Точно! План перехват! Вокзалы, выезды из города сейчас перекроем, все сделаем как положено, Лев Иванович. Каждую машину проверим. Сейчас ночь, транспорта немного, далеко не уйдет. Я этого Афанасьева из-под земли достану, пока он остальных свидетелей не убил. Лев Иванович, может, все-таки врачу скорой покажетесь? А я, как на след выйдем, вам наберу. Лев Иванович, слышите меня? Вам плохо? Как себя чувствуете?» Гуров медленно, будто во сне, покачал головой и вслух произнес вопрос, который свербил изнутри. «Почему он спас меня? Почему выбил нож?» Павел с недоумением наблюдал за полковником. «Да что с ним такое? Бормочет себе под нос, тормозит, когда началась самая охота. Преступник уходит прямо под носом, петляя, словно заяц от собак. Самое время мчаться без оглядки, а московский опер будто потерял сноровку». Лев поднялся и зашагал в темноту леса к окраине полосы из деревьев, чтобы сесть в машину и броситься на поиски сбежавшего преступника. Он действовал на автомате, выполнял привычные действия, отдавал приказы. Сам все никак не мог сосредоточиться. Мешала не только боль в голове после удара, а еще изумление от поступка Афанасьева. Почему он его спас от смерти, рискуя своей свободой? Разыскные собаки довели оперативную группу до железнодорожных путей рядом с домиком на переезде, а там стали, беспомощно крутясь среди потока специфических ароматов. Сладкевич в досаде пинал шпалы и грозил в воздух кулаком. «Достану из-под земли! Найду!» Телефон его разрывался от звонков и вопросов сотрудников, что участвовали в розыске. Эксперт, кинологи, патрульные снова и снова обходили пятачок переезда. Дежурная в оранжевом жилете растерянно разводила руками, звонила кому-то по стационарному телефону, выкрикивала просьбы, стараясь перекрыть шум просыпающегося города. Поток из автомобилей сгущался все сильнее, как вода на закрытой плотине перед перекрытым переездом. Передние автомобили беспомощно пытались сдать назад, на них напирали с раздраженным гудением другие машины. Люди торопились попасть на работу. Грузовики фыркали в попытках успеть развести товар по магазинам до открытия. Наряд из ГИБДД еле сдерживал напор недовольных. Посреди этого шума лишь Лев Иванович Гуров оставался спокойным. Он поглядывал на безуспешные попытки полиции выйти на след сбежавшего преступника, а сам без конца касался и касался внутренней занозы, что засело в его голове. Почему Афанасьев не помог убить его, а наоборот спас, помешав майору-отступнику ударить ножом? Но ответа не находил. Его знал только сам сбежавший жиголо. Утро так и закончилось безуспешными попытками обнаружить Сергея Афанасьева. Тот словно растворился в воздухе. Собаки не смогли найти следы беглеца дальше переезда. Все выезды и вокзалы были перекрыты еще несколько часов назад по приказу майора Сладкевича. Наряды, патрули, дежурные суетились на каждом людном пятачке, заглядывая в лица, задавая вопросы. Но кассиры, прохожие, качали отрицательно головой при виде лощенного красивого лица на фотографии. Павел Сладкевич метался в ярости, звонил и выкрикивал приказы. Ближе к обеду его пыл утих, голос ослаб. Он совсем сник, мокрый и взъерошенный, молча сжимал руль в салоне стоящего автомобиля, отвлекаясь только на очередной звонок. Гуров, тоже вымотанный бесконечной ночью, успокоил его. «Если не нашелся на вокзалах и стоянках такси, значит, затаился здесь, неподалеку. Пешком максимум это квадрат километров в 10. Сможем продолжить поиски, сейчас оцепи территорию и сделай перерыв. Теперь будем действовать не силой, а умом, поэтому отдохнуть надо, чтобы голова работала. Оставь также патрули, но основной состав отправляй на отдых. У меня тоже сил уже нет. В больницу. На отцепной надо ехать». «Угу». Обессиленный Сладкевич выкрутил руль, направив автомобиль в сторону больницы. По его серому, осунувшемуся лицу было видно, что майор тоже выдохся. На парковке у серого здания он напоследок снова забеспокоился. «Вы отдыхайте, а я сейчас в РУВД с бережником разбираться». Гуров прервал его. «Не переживай, Павел. Я уже информацию по нему передал. Это не рядовое преступление, и у майора твоего рычаги воздействия есть на местных. Чтобы дело не замяли, я подключил своего начальника. Генерал Орлов договорится, дело Бережнюка будет на контроле у министра лично. Майору не отвертеться. Ты себя побереги, не рви жилы. Приказываю отдыхать». «А вечером жду тебя. Будем выстраивать план по поиску Афанасьева». Майор кивнул. Сил на разговоры у него совсем не осталось. Лев коротко попрощался и с усилием, поднимая ноги, добрался до своей палаты. Из процедурной выскочила медсестра. Она с ворчанием принесла несколько таблеток на металлическом подносе. Сквозь вату дремы Гуров слышал, как сотрудница ругается на непоседливого пациента. «Ну что же вы к утренним процедурам не приходите? Врачу пожалуюсь. Сменщица моя чуть не опоздала из-за вас. Ждала, чтобы укол поставить. У нас ведь назначение. Лекарства списать надо. Журнал заполнить. Она к вам в палату утром зашла, а вас нет. Ждала, ждала. Чуть не опоздала на электричку. Хорошо, хоть на переезде стоит состав. Она в нее запрыгнуть успела. Машинисту махнула. А так бы на вокзал пешком пришлось идти по путям и на маршрутке до поселка потом 2 часа тащиться с пересадкой. Она такая ответственная женщина, переживает, что пациенту укол не поставила, а вы только к обеду явились. Напишу ей сейчас, успокою хоть. За всех переживает, будто не знает, какие люди бывают. Ей не все равно, а вам наплевать. Врач разрешил уходить на ночь, так и что теперь? На процедуры не являться?» Сквозь сон Гуров пробормотал. «Какая электричка». Медсестра присмотрелась к его свежим ссадинам и синякам, вздохнула. «Спите, спите». «Ладно, таблеточки потом выпейте. Я на тумбочке оставлю. Пообедайте и примите лекарства. На голодный желудок нельзя их». Но пациент не унимался, открыл сонные тяжелые веки и снова прошептал. «Электричка какая?» Женщина растерялась. «Да какая обычная? Ну, пригородная, от Ростова через Жмыхово и до Бердянки идет. У нас много кто с поселков на работу в город и обратно ездит». «Да не переживайте вы так. Напишу ей, что все в порядке. Вы пришли, и укол поставлю. В журнал занесу». Однако опер бормотал сквозь дремоту. «Во сколько? Во сколько на переезде электричка останавливалась?» Медсестра покрутила головой обеспокоенно, положила сухую ладошку на лоб. «Нет. Лихорадка не мучает пациента, не бредит. Что за странное любопытство?» Она поправила одеяло на мечущемся Гурове. «Да около 8, кажется. Она сама приедет, Ольга Александровна, и узнаете. Вечером у нее дежурные сутки на подработке в соседнем отделении, в травматологии. Она только туда и обратно. Внуков проведать, гостиничков отвезти им. Блинов напекла, все переживала, что опоздает на электричку, и потом в автобусе они попортятся. Спите, спите». Ее облегчению Беспокойный больной засопел и вытянулся на койке, так что она смогла оставить его одного, закрыв тихонько скрипучую дверь палаты. Вечером, когда тени домов вытянулись клиньями в желтых фонарных пятнах, Гуров открыл глаза, и на него хлынули воспоминания о вчерашней ночи. Он механически проглотил обед, запил больничным компотом пригоршню таблеток и вскочил на ноги. Сколько времени прошло? Ему срочно надо узнать про электричку. В коридоре строгая медсестра поджала губы при его появлении. «Ольгу Александровну ищите. На втором этаже, в отделении травматологии. Кураева ее фамилия». И проводила его недовольным взглядом. Что за неугомонный подопечный? Вместо того, чтобы обработать раны и набраться сил, он все ищет и ищет что-то без остановки. В отделении травматологии Гуров поначалу растерялся. На стук из комнаты медсестер никто не вышел. За дверью оказалось пусто, а на посту лежали лишь документы. Стул же для сотрудницы пустовал. Ему пришлось обходить все палаты по очереди, заглядывая в приоткрытые двери. Уже скоро нашлась Ольга Александровна, которая возилась со стонущим худеньким детком, помогая ему улечься поудобнее, чтобы нога в гипсе вытянулась на продавленной кровати. Заметив Гурова, она кивнула и нахмурилась. Когда старик с оханьями прикрыл глаза, женщина заторопилась в коридор и сразу начала оправдываться. «Я ждала вас вчера, до последнего не уходила. Уж простите, но мне надо было вчера убежать на 15 минут пораньше. У внука день рождения, он так подарка ждал. Знаю, что я до 8, так ведь еще неделю назад с девочками договорилась, что пораньше уйду, чтоб на электричку успеть. И врача предупредила дежурного. Не пишите жалобу, пожалуйста». Лев Иванович успокоил встревоженную женщину. «Что вы? Никаких жалоб. Вы прекрасный сотрудник, очень ответственный и внимательный. Я по другому поводу. Мне надо понять кое-что для важного дела. Можете рассказать, как вы добрались до переезда и сели в электричку? По времени точно сможете определить? Это очень важно». Кураева закивала головой и задумалась. «Так, но с 6:30 я все назначения разнесла, уколы сделала, потом журнал заполнила и стала одеваться. Хотела к 8 успеть добежать на вокзал, за полчасика, тут по тропинке быстро. Но вас ждала, а потом уже поняла, что опаздываю, и кинулась бежать со всех ног, чтобы хотя бы на переезд успеть. Там дежурная стрелки переводит, и состав останавливается». «Вообще нет остановки, хотя машинисты часто двери открывают, если видят таких, как я, опоздунов. Из моего поселка Кураевки много кто работает в больнице. Смена до 8, а отправление электрички тоже в 8. Вот и не поспеваем. Ребята в кабине добрые, понимают, что потом людям или на перекладных, или ждать до обеда на вокзале, тяжело после смены. Вот и открывают двери быстренько». «Простите, что задержались из-за меня», — извинился Лев. «Во сколько на переезде останавливается состав? Точно можете сказать?» Медсестра махнула примирительно натруженной рукой. «Да ладно, что там? 8:23 он там всегда. Они точно ездят по времени». «То есть и в этот раз в 8:23 машинист открыл двери, вы залезли в вагон и состав уехал». Женщина кивнула, покосилась на двери палаты, за которыми застонал вновь прибывший пациент. Лев уточнил еще. «Кто-то был, кроме вас, на платформе? Видели, кто еще садился в электричку?» Медсестра покачала головой. «Она же длинная, как усмотреть? Вагоны последние за домиком дежурной стоят, а я в первый прыгнула. Да и не до этого было. Я по дороге бежала и вижу, что поезд тормозит. С дороги свернула и по кустам кинулась, чтоб в первый вагон успеть, как двери откроются. Мне до переезда еще сумками пару минут было бежать». Лев наклонил голову. «Простите еще раз, что из-за меня чуть не опоздали и с сумками бегали. Работа такая, в следующий раз не ждите такого, как я. Уходите, как запланировали». Медсестра улыбнулась. «Да чего уж, не винитесь. Разные дела бывают, тем более у вас работа такая важная. Преступников ловить». Перехватив удивленный взгляд Гурова, смутилась. «Да, болтают просто всякое в отделении. Вы не переживайте. Мы так, с девочками за чаем разок обсудили, и теперь молчок. Главное, чтобы вы этого Афанасьева поймали. Вечный жених. Стольким женщинам и ребятишкам жизнь попортил. Вот же, за такой красотой нутро гнилое скрывается, сразу и не скажешь». Ольга Александровна встрепенулась на повторный стон из-за дверей больничной палаты. «Мне идти надо. Простите, работы много, сегодня по скорой дежурим». «Конечно». Лев кивнул и даже не заметил, как медсестра исчезла за крашенной дверью. Он снова вернулся к вопросу, который мучил его с прошлой ночи. Почему Афанасьев помог ему, спас от смерти? Почему не дал Бережнюку завершить начатое и добить обездвиженного противника? В раздумьях он добрел до своего нового места обитания, где царило вечернее оживление. Больные выстроились на процедуры, снова гремела тележка с ужином. Правда, опер в общую суету не включился, даже прикрыл плотно двери в своей комнате, чтобы не отвлекаться на звуки. Он взялся за карандаш и копии дела Афанасьева, делая торопливые пометки на полях. Смартфон гудел время от времени, затих лишь, когда Гуров отбил короткую СМС «Перезвоню». Звонил Сладкевич. Может быть, с хорошими новостями, и все же Лев не хотел сейчас общаться с майором. Ему нужно было время, чтобы рассмотреть произошедшее с холодной головой, превратить события прошлой ночи в четкую схему, которая сразу показала бы нелогичность действий участников. Только вместо схемы у него получился на чистом листе набор из ячеек с вопросами, на которые не было ответа. Ответы можно найти при тщательном изучении дела вечного жениха. И Гуров разложил десятки листов по кровати, полу и подоконнику. Под тусклым светом дежурного света больницы в пространстве будто разлились белые озерца. Он со вздохом начал чтение с первого листа. Несколько часов опер провел за изучением ровных строчек в материалах дела. Вдруг карандаш дрогнул в нужном месте и подчеркнул жирно название деревеньки. Дальше оперативник сверил свою догадку с расписанием электричек на сайте железной дороги и от радости вскочил, заходил по небольшому пространству. Он оказался прав. Кажется, можно ехать на задержание. Звонить Сладкевичу Лев не стал. Тот и так измотался за последние сутки. Не хватало еще работать нянькой у столичного опера. Решил, что заручится помощью дежурной группы, которая сейчас работает в отделе. К тому же у Гурова давно уже родилось смутное раздражение к новому напарнику. Он не мог объяснить его сам себе. Ведь вроде бы заботится о нем Павел. Возит по всем делам, жертвуя своим временем и работой, скорее всего, из желания загладить свою вину. Только от его заботы хотелось сбежать. Чересчур много и часто они общались. Оттого Гурову начинало казаться, что Сладкевич всегда слишком близко. Всегда где-то рядом. Близкие Льва, его коллеги, знали, что оперативнику Гурову лучше не мешать, когда тот с головой ушел в новое дело. Когда зреют выводы и рассуждения, то он их сам расскажет, а давить или заваливать вопросами бесполезно. Не ответит. Наоборот, только замкнется в себе еще сильнее, чтобы сохранить внутренний процесс, когда из отдельных кирпичиков фактов вдруг складывалось дело с преступником, мотивом, орудием и доказательством вины. Правда, сейчас его размышления прервал азарт разыскника. Как можно быстрее проверить свою догадку, добраться до укрытия Афанасьева и взять его. Одному на такое дело идти совсем не с руки, учитывая вчерашние травмы, да и сам Жигало отличается как крепким телосложением, так и военной выучкой. Он сможет оказать сопротивление. Поэтому Лев снова выскользнул через черный ход из больницы в ночь и направился к зданию районного РУВД. По пути он снова вернулся к своим размышлениям о Сергее Афанасьеве. «Мы его автоматом записали в подозреваемые и разрабатывали лишь одну версию, ведь выгода от исчезновения женщин была только у их бывшего мужа. Мотив — деньги. Однако там, в лесу, он показал свое нутро. В стрессовой ситуации исчезла его уверенность и хладнокровие. Афанасьев рыдал, как женщина». Отказывался касаться трупа, пугался вида крови. Да и, скорее всего, выбил нож из рук Бережнюка в панике, чтобы не допустить убийства. Ведь закапывание трупа легло бы на его плечи, а потом его ждали молчание и страх на всю жизнь, что его сообщник когда-нибудь проговорится. Нет, Афанасьев совсем не убийца. Он слишком труслив, чтобы убить человека. хотя и смог подстроить свой побег, мозгов у него хватает. И значит, он прекрасно понимал, что будет дальше, если Бережнюк оставит меня в живых. Не боялся последствий, потому что не собирался возвращаться в камеру, представать перед судом, доказывать свою невиновность. Почему он вообще сбежал? Ведь дело было почти развалено. Сергею оставалось совсем немного до полного освобождения, а он так внезапно сбежал, заплатил Бережнюку за организацию побега за сутки до освобождения и еще был шокирован, очень сильно шокирован новостью о смерти Надежды Хваловой. Чем она отличалась от других пропавших девушек? Если бы обладала какой-то особенной информацией, то ее пропажа только на руку Афанасьеву. Скорее даже Людмила Рыкова с ее энергией, желанием отомстить, вернуть отнятое у нее было гораздо большей опасностью для Афанасьева. Именно она вдохновила остальных, а Надежда просто присоединилась к работе Люды. Тем не менее, новость о ее смерти его выбила из колеи, удивила. Почему ее жизнь или смерть важнее, чем все остальное? Чем? Он ведь бросил ее, когда узнал о болезни. До их разрыва Хвалова не была даже особо финансово привлекательна для афериста. Сейчас, да, у нее хороший доход за счет репутации в сети. Неужели Афанасьев настолько глуп, чтобы решиться вновь обхаживать уже раз преданную им женщину? Да и зачем? Есть десятки других, которые гораздо меньшими усилиями велись на его чары. Как много вопросов к Афанасьеву. Надеюсь, сегодня ночью я их задам ему лично. Лев улыбнулся, внутри росла уверенность, что он на верном пути. Да, в деле масса слепых мест, но появилась надежная версия о местонахождении беглеца, а с его поимкой пустые ячейки схемы начнут заполняться ответами. В РОВД он кивнул дежурному, показал корочки и отправился искать дежурную группу. Проходя мимо кабинета Павла, опер замедлился, с удивлением тронул гладкую поверхность. Дверь была закрыта на ключ, а пластиковый кармашек на двери зиял пустотой. Гуров недоуменно рассматривал коричневый квадрат, где еще вчера значилось «Майор Сладкевич П.А., оперуполномоченный». Лев дернул ручку раз и другой, на звук высунулась голова из соседнего кабинета. При виде Гурова дежурный оперуполномоченный ойкнул и вытянулся во весь рост, на ходу застегивая форменную рубашку. «Господин майор у себя в кабинете! В новом!» «В новом? Майор Сладкевич?» — уточнил Лев Иванович. «Ага, он самый! Павел Николаевич не уходил со вчерашнего дня!» Сотрудник тряхнул еще раз копной темных волос. «Так точно! В новом кабинете! Ну, раньше, где это...» Он растерялся, видимо, заподозрив, что может сболтнуть что-то лишнее. «Вместо Бережнюка он теперь исполняющий обязанности!» Лев кивнул. «Понятно. Вольно. Занимайся дальше работой». Опер с облегчением выдохнул, а Гуров прошагал по темным лестницам наверх, где располагался кабинет начальника оперативного отдела РОВД. Ситуация изменилась. Без ведома Павла теперь дежурную группу он не получит, а значит, придется договариваться с новым начальником оперативно-розыскного отдела. В бывший кабинет Бережнюка Лев вошел без стука. В широком кресле подскочил Сладкевич. «Лев Иванович, вы чего своим ходом? Набрали бы, я бы патруль за вами выслал или сам приехал». Гуров в ответ улыбнулся. «Поздравляю с назначением, Павел. Обживаешь новое место?» Майор развел руками. «Да, пока просто исполняющим обязанности назначили. Сам удивлен. Как покажу себя теперь? Планы, раскрытия, отчеты. Все, что я как раз не люблю». Полковник ободрил его. «Ничего, справишься, научишься. Какие новости по Афанасьеву и нашему делу?» Сладкевич зарылся в сводке у себя на столе. «За пределы города не выезжал. План перехват действует до сих пор. Журналисты на сотрудничество охотно пошли, так что по местным каналам его физиономию в розыск объявили. Не уйдет, товарищ полковник». Лев Иванович немного задумался. Неожиданная новость остановила его ненадолго. «Вот что, Павел, понимаю, что ты теперь начальство, и все же предлагаю прокатиться в одно место. Кажется, я знаю, где можно Афанасьева поискать». К его радости уговаривать новоиспеченного начальника не пришлось. Тот с готовностью схватил куртку, загремел сейфом, доставая табельное оружие. «Господин полковник, Лев Иванович, вы всегда с хорошими новостями. Мне бы такого ценного сотрудника в отдел горы бы свернули. Давайте на дежурной машине, наряд для усиления». Его слова натолкнулись на возражение. «Давай на твоей. А усиление пускай на расстоянии едет. Без мигалок и шума. Нельзя беглеца спугнуть нашим появлением. Ноги у него длинные, бегает быстро, так что лучше мы по темноте. Без лишних звуков подберемся к укрытию». Его напарник охотно закивал. Он, как всегда, был рад, что Гуров все предусмотрел заранее, и ему остается лишь исполнить приказ. В машине Павел не сдержал любопытства. «Поделитесь, как вычислили его? Мы ведь вдоль и поперек этот переезд обошли. Дежурная не видела ничего, говорит, что все как обычно. Состав остановился, она стрелки перевела, и тот уехал снова. Это примерно было в то время, когда Афанасьев из леса должен был выйти. Может, отвлеклась на стрелке, и он мимо нее проскочил незаметно? Теперь среди товарников в отбойнике прячется? Или в депо, думаете? Мы там все обыскали, несколько раз. Всех обходчиков опросили, досмотрели технические помещения, вагоны. Никаких следов. Они же ночью работают, так что не мог Афанасьев незаметно мимо них, считай, в чистом поле пройти. Я наряд оставил у железки, дежурят возле депо сегодня». Он нетерпеливо потер руки. «Если в бега кинулся, значит, приперли его. Сработал ваш план, побежал улики прятать или тела. Сейчас его главное перехватить, расколется и во всем признается». Опер закрутил головой. Сергей дальше переезда и не уходил. Собаки верно след взяли. Потом Афанасьев уехал на электричке. Сладкевич удивленно заметил. «Так там нет станции. Остановка чисто техническая, чтобы стрелки перевести, направить состав в нужном направлении». Гуров согласился. «Нет станции. А остановка и открывание дверей есть. Негласная традиция. Машинисты подбирают тех пассажиров, которые опоздали к официальному отправлению со станции. Просто дежурная побоялась рассказывать об этом вам. Нарушение регламента. Всех уволят, оштрафуют. Зачем ей коллег подставлять? У меня есть свидетельница, которая в этом же месте, в это время, села в состав. То есть двери точно открылись на несколько секунд и закрылись. Скорее всего, Афанасьев воспользовался удачной возможностью и заскочил в вагон, чтобы скрыться за пределы города, пока полиция раскачивается на перехват. Он был в пригороде еще до того, как ты объявил о проверках на вокзалах и станциях, а вышел из вагона в знакомом месте. Все-таки у него с собой был только телефон. Открыто действовать или уехать далеко — никак. Ни запаса продуктов, ни одежды для маскировки. Сообщника арестовали, помощи ждать неоткуда. В магазин не сходить, не уехать. Надо где-то спрятаться на несколько дней. Причем спрятаться так, чтобы не было надобности покидать жилище. Поэтому наш беглец направился в хорошо знакомое место. Поселок Репино. Я изучил протоколы. Там находится дача Надежды Хваловой. В свое время Афанасьев уговорил ее переписать на него, чтобы якобы построить хороший дом за счет субсидий от государства для бывших военных. Так что убежище для него вполне приемлемое. Скорее всего, он точно знал, что там есть запас продуктов или где их можно безопасно купить. Надеюсь, я рассчитал правильно. Он засел там и ждет, пока шум утихнет, чтобы дальше свалить уже из области, а потом из страны. Лев с удивлением заметил в зеркале, как вытянулось лицо Сладкевича. Он переспросил. «Думаешь, неправильно я предположил? Поэтому не хотел шум поднимать. Афанасьев может скрываться в доме, о котором не упоминалось в протоколе. Если сегодня нас ждет пустышка, то поднимем списки недвижимости загородной, которой владеют его бывшие жены или он сам». С досадой Павел дернул плечом. «Да нет, правы вы, всегда правы. Это я расстроился, что дурак такой. Перед носом же все лежало, а не догадался проверить. Эх, недолго мне с такими мозгами в начальниках ходить». Гуров поморщился. Вечные причитания неуверенного в себе мужчины больше раздражали, чем вызывали сочувствие. Он устал постоянно поддерживать Павла, хотя вслух произнес: «Научишься». И перевел тему беседы. «Как там твой начальник бывший? Признался уже или в молчанку играет?» На лицо мужчины легла тень. «Молчит. У него характер такой. Если уверен в своей правоте, то все преграды снесет, будто на танке едет. Тонкости ему не хватает, только с плеча умеет рубить». Мимо в темноте проносились столбы с указателями. Вот они проехали Жмыхов, Касимовку, почти половину пути, во время которого рядом всегда шла насыпь железнодорожных путей. Сладкевич осторожно произнес: «Лев Иванович, я вас поблагодарить хотел. Если бы не ваш приезд, то ушел бы из органов. Так уж сложилось. Когда Толя на место начальника сел, то стал меня выживать. Вешать дела такие, что только в архив. Показатели не к черту стали, да и мне интереса никакого нет вечно в хвосте волочиться да колотушки собирать. Я подумывал уволиться. Кому нужен в отделе инвалид, которого из жалости и старого приятельства держат мальчиком на побегушках? Даже не думал, что мы с вами такое дело раскроем. А теперь, благодаря вам, меня начальство продвинуло из-за того, что в сотрудничестве себя хорошо показал». «Ладно, ты дальше не раскисай. Ошибки Бережняка видел, теперь знаешь, что делать не надо на его месте». Гурову было неловко от этого разговора. Павел почувствовал напряжение в голосе опера и уточнил: «Еще пятнашка и все, прибыли. Какие дальше действия?» Гуров коротко бросил: «Я иду вперед, ты и еще один человек позади прикрывают. Остальные окружают дом, чтобы перекрыть ему пути побега. Предупреди, что Афанасьев в отличной физической форме. Кидаться с кулаками не будет, но бегает знатно. Если упустим, то никто уже не догонит». Майор кивал в такт его словам, впитывая приказы как губка. Перед въездом в поселок он погасил фары, остановил машину. «Сейчас указания ребятам дам, выберу напарника себе и двинем». Пока мужчины небольшой группой обсуждали, как им действовать дальше, Гуров присматривался к спящему поселку. Окна нигде не горели, почти все домишки были старенькими, с неухоженными посадками. Сразу становилось понятно, что основное население — старики. Даже собаки на появившихся из темноты чужаков в машинах лаяли вяло. Они оставили автомобили в проулке и пешком двинулись к нужному дому. Одноэтажная постройка с такими же черными окнами, в которых отражался желтый диск луны. Возле калитки Гуров показал жестом, чтобы остальные обходили дом. Сам же искал глазами в щелях старого забора, есть ли собака возле дома, которая может подать знак о появлении непрошенных гостей. К его счастью, никто не лаял, а цепь рядом с будкой обрывалась пустым кольцом. Судя по буйным зарослям под окнами и вокруг сарая, в доме давно никто не жил. Крыльцо просело от старости, а забор перекосило во все стороны, как кривые зубы во рту. Мелькнула мысль, что напрасно они сюда приехали. Похоже, что жилище давно заброшено хозяевами. Только он отогнал мысль и двинулся искать проход на участок. Опер бесшумно пошел вдоль ограды, выискивая пролом или дырку, через которую можно незаметно оказаться по ту сторону забора. Пользоваться калиткой, которая скрипом может перебудить всю округу, он не хотел. Возле двух досок, что наслоились друг на друга, Лев присел, отвел одну дощечку в сторону и протиснулся в образовавшуюся щель. Потом, во время захвата, остальным можно будет шуметь, проходить через калитку, но не сейчас, когда есть опасность, что в доме держат похищенных женщин, и любой шорох спровоцирует Афанасьева. Шаг за шагом он прошел к дому, проскользнул под окнами, прислушиваясь к звукам внутри. Внезапно раздались неясный шорох и голоса. Он точно услышал, что в доме кто-то разговаривает. Лев хотел пройти дальше и понять, где точно находятся люди, в какой части дома, а откуда лучше атаковать. И не успел. Раздался пронзительный женский вскрик, потом грохот и снова крик. Теперь уже кричал мужчина. «Идиотка, ты что творишь? Зачем? Стой!» Медлить было нельзя, и Гуров кинулся на помощь. Он перескочил кривые ступени, которые чуть не рухнули под его шагами, ударом плеча распахнул входную дверь и прыгнул на высокую фигуру, нависшую над маленькой скрюченной женщиной на полу. Рука оперативника сжала в захвате, вывернула в болевом приеме крупную ладонь. С криком Афанасьев обрушился с высоты своего роста на пол. «Не надо! Не бейте! Я не виноват!» Тут же рядом неожиданно взвился тонкий женский голосок. «Он хотел меня убить! Ударил ножом, но промахнулся!» Сергей вывернул шею, стараясь взглянуть на женщину, выкрикнул с отчаянием в голосе. «Ты зачем это говоришь? Что происходит?» Лев придавил мужчину как можно сильнее. Второй, свободной рукой, пригнул голову с растрепавшейся прической к полу. «Гражданин Афанасьев, вы арестованы. Сейчас помолчите до приезда вашего адвоката, если, конечно, не хотите дать признательные показания». Сергей растерянно бормотал снизу. «Какие показания? Я всего лишь хотел поговорить. Вы же сказали, что она погибла!» Фигурка на полу вскрикнула. «Не слушайте его! Он хотел меня убить!» Лев смотрелся в личико, перемазанное кровью, короткий ежик на голове. «Надежда, это вы?» «Все будет в порядке, сейчас прибудет подкрепление. Больше вам ничего не угрожает. Оставайтесь на месте, я его держу». По крыльцу грохотали тяжелые шаги, кто-то чертыхнулся, чуть не провалившись через гнилые доски. «Гуров, идем на подмогу!» В комнату с табельным пистолетом первым ворвался Сладкевич, за ним протопали остальные опера. Мужчины рассыпались по комнатам домишки, выискивая опасность. Павел помог надеть наручники на задержанного. Афанасьев попытался развернуться к ним лицом. Он упорно повторял: «Послушайте, я ни в чем не виноват, это ошибка. Да, я сбежал, но хотел сдаться, ведь я ни в чем не виноват». Павел грубо дернул за стальную цепочку. «Пошли поговорим. Расскажешь мне, где остальные женщины?» Он вопросительно взглянул на Гурова, но тот отрицательно покачал головой. Опер понимал, что новоиспеченный начальник жаждет сейчас вытрясти признание из задержанного, а для этого может использовать и запрещенные методы. Конечно, уж слишком давно водит их за нос Афанасьев. Так убедительно говорит о своей невиновности, что даже опытный лев засомневался, а действительно ли вечный жених организовал исчезновение своих бывших жен. Теперь же они точно знали, что Афанасьев — основной подозреваемый, ведь перед ними сидела, скорчившись на полу, первая жертва — Надежда Хвалова. Поэтому Гуров остановил рвение майора. «Сначала я сам. Веди в машину его, сейчас подойду». Лев присел рядом с дрожащей Надей, протянул ей свою куртку. «Вот, укройтесь. Все в порядке, вы в безопасности. Сейчас приедет скорая, раны обработают, помогут. Все будет хорошо». Надежда вдруг ухватила его за руку. Он почувствовал в темноте, как теплые слезы капают из ее глаз. Дрожащим голосом женщина зашептала: «Умоляю, умоляю вас, не уходите. Не оставляйте меня одну. Он убежит, он снова меня будет бить и издеваться». Гуров попытался успокоить, помочь подняться, только женщина вдруг прижалась к его ноге, дрожащая и хрупкая, будто побитая собака. Ее било крупной дрожью, хотя Надежда и пыталась скрыть рыдание. В лунном луче, проникшем в окно, опер увидел, что она закусила губу, только льющиеся потоки слез и судорожное подергивание всего тела выдавали шок. Он спросил несколько раз, как она себя чувствует, есть ли раны, предложил воды. В ответ Надежда ничего не отвечала, стискивала маленькой ладошкой его руку и сжалась к ноге. Лев беспомощно оглянулся на Павла. Тот уже деловито командовал остальными, приказывая, что еще надо осмотреть на территории. Вдали завыла сирена скорой. Гуров наклонился к Надежде, положил руку на плечо. «Надя, давайте я поеду с вами в скорой. Уверяю, вам больше ничего не грозит. Афанасьев арестован. Мне нужно допросить вашего обидчика, но я помогу вам добраться до больницы. Я гарантирую, я клянусь, что Сергей Афанасьев больше не выйдет на свободу. Он ответит за все, что с вами сделал. Как только закончу с ним, то вернусь в больницу, и вы мне все расскажете. Отдохнете, придете в себя, вас осмотрит врач. И тогда мы поговорим. Ваши показания важны, вы сможете засадить его надолго за решетку. Я вместе с вами, я помогу. Сейчас давайте дойдем до скорой. Врач поможет, а я буду рядом. Вы сможете встать?» Женщина не отвечала на его вопросы. Она безмолвно сжалась к его ноге, сотрясаясь от ужаса. Лев кивком подозвал Павла. «Я отведу ее в машину скорой. Побуду вместе с Надеждой, пока в себя не придет. Афанасьева закрой в машине, проверь, чтобы не было ключей от наручников, и займи все вещи. Предлагай признаться, где остальные, но пока не допрашивай. Я сам, наконец, с ним поговорю». Сладкевич покосился на окровавленное лицо женщины и прошептал. «Попытка убийства и похищения на нем уже стопроцентна. Никуда теперь не денется, и адвокатишка его не поможет». После чего предложил снова. «Что вы его жалеете, Лев Иванович? Давайте я с ним поговорю по-мужски. Сейчас важно про остальных узнать, не до протоколов. Каждая минута дорога». Гуров вздохнул с досадой. «Прав, майор. По горячим следам сейчас можно получить нужную информацию. Но и женщину бросить в таком состоянии он не может». Надя, как ребенок, прижималась к нему, испуганно озираясь по сторонам. Она все еще не верила в свое спасение, ждала отовсюду опасность и нападение Афанасьева. «Ладно, действуй. Но аккуратно, без рукоприкладства, понял?» Опер заговорил в полголоса, стараясь не напугать женщину еще сильнее. «Проведи по территории. Пускай покажет, где держал свою жертву. Может, и остальные там же или в похожем месте. Обыщите всю деревню. Все постройки проверьте, дома, сараи, будки. Действуй, Паша, как можно быстрее. Вызывай подмогу, поднимай районные силы, военных в помощь, участковых, а просто население местное. Ты теперь можешь, имеются полномочия». «Будет сделано, господин полковник. Лев Иванович, не переживайте, я все сделаю, как вы учили, на совесть», — серьезно кивнул Сладкевич и ринулся наружу, где к машине вели понурого Афанасьева. Сам же Лев помог Надежде идти. Она худенькая, как ребенок, почти висела у него на руке, с трудом передвигая ноги. Оказавшись на крыльце, она при виде своего мучителя вдруг остановилась, сжалась в комок и снова зашептала. «Умоляю, прошу, спасите. Он сильный, хитрый. Он обманет вас и снова нападет, будет убивать, мучить меня. Он избивал, топил меня в бочке с водой, чтобы я отказалась от своих показаний. Спасите меня. Я хочу жить. Я не хочу умирать. Пожалуйста, пожалуйста, помогите». Гуров встал перед ней, чтобы заслонить окружающий мир. Почувствовал, как дрожащие ладошки вцепились в ткань на спине. Постарался успокоить женщину. «Надя, не бойтесь. Я рядом. Сейчас его посадят в спецтранспорт. Он в наручниках и под охраной. Подождем, пока закроют дверь». Сергей Афанасьев неожиданно скинул двоих оперов, что удерживали его по бокам, и развернулся всем корпусом к Гурову. Он с недоумением воскликнул. «Я же спас вас! Я спас вас от смерти! Помогите мне! Почему вы мне никто не верите? Я не трогал ее, я не убийца! Помогите, вы должны мне за свою жизнь! Выслушайте меня, просто послушайте! Я все расскажу вам, только вам! Обещаю, что расскажу правду, все, без вранья. Про Бережнюка и его взятки, про женщин, про деньги. Я расскажу все, но только вам!» Соблазн был велик. Вот оно, чистосердечное признание. Преступник готов договариваться, достиг важного рубежа, проникнувшись доверием к оперу. Лев уже всем телом дрогнул, почти сделал шаг в сторону машины, как сзади к нему прижалась дрожащая Надежда. Она словно молитву зашептала ему в спину. «Нет, нет, умоляю, не верьте ему. Он очень хитер, он хочет обмануть, вырваться на свободу и снова стать зверем. Убить меня!» Он мучил, издевался, душил, резал, топил. «Пожалуйста, защитите меня, только вы можете спасти. Никто, никто не мог помочь, только вы. Он издевался над нами, он мучил десятки женщин и детей. Он чудовище, зверь, животное. Не бросайте меня, не бросайте, нет, помогите. Я хочу домой. Я хочу к своему сыну, я хочу жить!» Надежда вдруг упала на колени, прижалась щекой к перемазанной грязью обуви опера. «Умоляю, помогите ради моего сына. Он же останется сиротой, не оставляйте меня. Я не верю никому, только вам!» Лев кинулся поднимать ее, останавливать новый виток истерики. «Тише, тише. Я не уйду. Я буду с вами, пока вы не окажетесь в больнице в безопасности». Опер поднял голову и резко дернул подбородком, жестом указывая остальным, чтобы они побыстрее запихнули Афанасьева внутрь. Он сможет с ним договориться позже. Преступник сломался и готов к признанию. Пускай пока сидит и обдумывает. Вспоминает все свои преступления. Помощь прежде всего нужна жертвам, живым и беззащитным. Надежда еще в аду своего страха, до сих пор ждет смерти и не верит в свое спасение. Возможно, она не одна, остальные женщины тоже где-то молятся о спасении из последних сил. Лев Гуров обнял за плечи шатающуюся, перепуганную Надежду и повел мимо спецмашины за ограду, подальше от места ее страданий, к белому боку машины скорой помощи, что подкрадывалось все ближе между домов. Теперь почти во всех окнах горел свет, мелькали лица жителей поселка, особо любопытные и смелые вышли на крыльцо, стараясь рассмотреть происходящее. Даже опытному Гурову было не по себе от этого пристального внимания, десятков жадных до сенсации взглядов, а Надежда с каждым шагом схлипывала все сильнее, не в силах сдержать эмоции. Он прошептал ей вполголоса: «Плачьте. Не стесняйтесь. Не обращайте ни на кого внимания. Это хорошо, что есть слезы. Так быстрее пройдет шок, и вам станет легче». Самое ужасное было для него, что хрупкая Надя не плакала. Она скулила тонко и жалобно, будто умирающее животное. Умирающее от мук или страшной боли. От сдавленного и тихого звука ему хотелось срочно помочь несчастной и избавить от страданий любым способом. Боль женщины резала по сердцу раскаленным железным осколком. В машине скорой помощи врач без вопросов стал аккуратно осматривать плачущую женщину, тихо задавая ей вопросы, прикасаясь очень аккуратно. Гуров деликатно отвернулся в сторону, вот только выйти он не мог. Хвалова на все вопросы трясла головой и продолжала силой сжимать руку опера. Он лишь удивлялся, как такая хрупкая женщина таила в себе столько силы. От каменной хватки ее белых пальцев ныло запястье, и все же Лев терпеливо ждал, когда закончится осмотр. Врач обработал раны, проверил реакции, сделал укол. Когда всхлипы затихли, подвинулся поближе к сопровождающему и пояснил: «Ну, смотрите, в принципе, ничего критичного. Анемия небольшая, порез неглубокий на лице. Хотя кровопотеря, скорее всего, большая, давление у нее низкое. Еще сильнейший шок. Я сейчас успокоительное вколол. Считаю, ей нужна госпитализация обязательная. Осмотр травматолога с рентгеном. Может быть, есть скрытые повреждения. Психолога помощь. Даже если все в порядке и более подробные анализы ничего не выявят, ей нужно восстановиться. Капельницы, витамины, сон и покой». Лев кивнул в ответ, взглянул на Надежду. Та затихла на носилках и все же по-прежнему не выпускала его руку, не разжимала крепкие пальцы. Он тихо позвал: «Надя, это Лев Гуров. Вы слышите меня?» Женщина с трудом приоткрыла глаза. Он продолжил: «Надя, вы можете мне сейчас рассказать все? А потом скорая отвезет вас в больницу. Вам необходимо лечение, рентген, анализы. Расскажите мне, что произошло». К его пальцам прижались горячие обветренные губы в мольбе, по ладони потекли горячие слезы. «Не бросайте меня, я боюсь. Я боюсь его. Если он снова сбежит. Он хвастался, что у него связи в полиции. Он сбежал из тюрьмы, у него много денег, он всех подкупит. Я верю только вам, вы честный и хороший. Только вы стали меня слушать. Вы поверили, что он похищает женщин и убивает их. Он убил их всех. Он говорил мне, говорил и смеялся. Рассказывал, как они кричали от боли. Обещал, что и я тоже умру в страшном мучении. Что мой сын станет сиротой. Что мое тело не найдут. Он убил их всех и утопил в болоте тела. А, нет. Нет, я не хочу умирать. Я не хочу в болото. Нет, нет, нет!» Женщина вдруг соскочила со своего места и заметалась по салону, ударяясь о сиденье. Врач кинулся удерживать ее, но Надежда выгнулась всем телом в дикой судороге. Она начала кричать во все горло: «Нет, нет, он снова напал! Спасите! Он убивает меня! Спасите, спасите! Он задушит меня!» Лев перехватил тонкие плечи, прижал бьющуюся в конвульсиях женщину к себе. «Тише. Это был врач. Все в порядке, Надя. Я с вами. Мы хотим помочь». Запыхавшийся фельдшер сгреб осколки разбитых ампул ногой в сторону. «Но так не пойдет. Мы пациентку не довезем в таком состоянии. Вам с нами надо до больницы. Видите, что творится? У меня и успокоительных не осталось». «Ладно, ладно», — опер махнул рукой на него. «Давай тогда стартуй как можно быстрее». Он набрал в смартфоне номер Сладкевича. «Павел, мне придется с потерпевшей в больницу ехать. Я допрошу ее по дороге, постараюсь узнать, как он ее похитил и удерживал. Нашли что-нибудь?» Голос майора был мрачен. «Тайник с вещами. Документы остальных женщин, одежду». Гуров выругался и сник. Он понимал, что значит страшная находка. Вряд ли остальные похищенные живы. Повезло лишь Хваловой. Ее Афанасьев просто не успел убить из-за полицейской облавы. Остальные, скорее всего, мертвы, поэтому он снял все улики, которые могли помочь опознать тела, и спрятал. А сами трупы, как и сказала Надя, захоронены в ближайшем болоте. Лев сухо отчеканил. «Вези его в РУВД на допрос. Хвалова говорит, тела в болоте. Проверь по карте ближайшие топи и отправь туда людей на поиски. Я закончу в больнице, потом сразу на допрос в РУВД. Адвоката к нему не пускай, в одиночку закрой. Никаких контактов. Скажи Афанасьеву, я готов с ним договариваться». «Будет сделано, господин полковник. Местность уже прочесывают. Сейчас выставлю координаты для поиска. МЧС со спецоборудованием задействуем». Голос Сладкевича звенел от напряжения. Лев положил трубку и краем сознания успел похвалить Павла, как быстро тот влился в свою должность. Зря майор сомневался, что будет не на своем месте. Надежда, затихшая у его ног, прошептала. «Я все расскажу. Ради девочек я расскажу об этом звере, чтобы вы знали его настоящее лицо».